Это не обычный клинок, он тоже имеет какую-то связь с бездной. Да и этот стиль боя не подходит человеку. Носясь вокруг меня, он теоретически тратил слишком много сил на бесполезные действия, быстро выдохся бы. Но противник ни на секунду не сбавлял темпа, скорее наоборот, он словно ждал, когда устану я. Ладно, переходим ко второй фазе. На очередном развороте я ускорился и попытался ударить ему на ход. Тощий среагировал мгновенно и откинулся назад так сильно, что у любого человека спина сломалась бы. Мне даже смотреть на это было больно, однако же бита просвистела впустую. Так, ладно, попробуем еще раз. Я нанес с десяток ударов. Простых, довольно прямолинейных, но быстрых и сильных. Тощий ублюдок увернулся от всех, при этом пару раз еще и попытался зацепить меня. Нет, это уже не ящерица, это змея какая-то. Да что ты такое вообще? Удивился я, отходя на безопасное расстояние. Он бросился в атаку, снова по прямой. Нет, это мы уже проходили. Пинаю ногой эфирную платформу, отправляя ее в полет. Та сбивает противника с ног и до меня он долетает, уже пропахав носом приличное расстояние. Аккуратненько тюкаю его битой по макушке, чтобы просто вырубить, но не убить. Очень уж интересный персонаж, хочется мне с ним пообщаться. Только вот удар получился глухой, его башка дернулась, а затем мне пришлось отскочить. Ублюдок завертелся вихрем, подскакивая с земли и размахивая клинком во все стороны. Мало того, что гибкий, так еще и крепкий, зараза. А если так, эфирная пуля бьет его в грудь, но не пробивает. Странно, я даже прислушался к внутренним ощущениям. Нет, точно, мои эфирные пули уже легко пробивают даже легкую броню, а тут вроде бы просто плоть. Духовный доспех, как у одаренных, тоже нет, да и не похоже, чтобы он носил защиту под этими тряпками. Он резиновый, что ли? Эфирная дробь попадает в цель, но лишь сбивает ублюдка с ног, не причиняя никакого вреда. Он снова вскакивает и прет на меня, то ли не понимает, что я его атакую издалека, то ли ему настолько пофиг, что он игнорирует мои атаки. Хорошо, переходим к приему из разряда посерьезней. Закрученный эфирный диск, который спокойно срезает стволы деревьев, бьет его в грудь и отскакивает. На одежде остается широкий разрез, и из него хлещет черная жижа. Не кровь, а именно черная жижа. Но ублюдку плевать на рану, он продолжает идти на меня, явно не зная ни страха, ни усталости. Как будто он нежить, но я не вижу ни одного признака нежизни. Перенаправляю энергию, усиливаю свое тело чистым потоком. Пока получается так себе, но тело было создано изначально с этим расчетом, а силенок у меня теперь побольше, чем в начале. Бита также начинает светиться энергией. Рывок в сторону и усиленный удар. Бита с треском влетает в грудь ублюдка, не успевшего среагировать. Вообще-то я целился в голову, но и так сойдет. Тощее тело отрывается от земли и стрелой уносится в сторону леса. Слышится треск ломаемых веток, а следом и грохот от поваленного дерева. Удар вышел мощный, но я не сомневался, что тварь его переживет. Не может быть так легко. И действительно, через несколько секунд тощая мразь выходит на поляну, чуть переломанная, но живая. Правда, руки прямо на ходу начинают выкручиваться, с хрустом вставая в нормальное положение, и с чавкающим звуком выправляется вмятина в груди. Это регенерант. Тело вроде бы человеческое, но внутренних органов наверняка нет, а скелетная структура модифицирована. Черная жижа обеспечивает моментальную передачу импульсов и энергии. Заглядение просто. Я двигался по поляне, держа ублюдка в поле зрения. Что-то делает его сильнее. Может, магия, может, это жижа, может, еще что. Вопрос лишь в том, где он берет энергию. Всегда, с какими бы, казалось, бессмертными тварями я не сражался, всегда вопрос один. Каков запас энергии и источник ее пополнения? Вряд ли у этого ублюдка открыт волшебный канал, накачивающий тело под завязку. Значит, его запас ограничен. Сколько раз ты сможешь срастить кости? Спросил я. А если я отрежу тебе голову, ты сможешь ее пришить обратно, или вырастить новую? Я оскалился в предвкушении. Так интересно. Давай выясним. Проблема была одна. Второй наблюдатель. Все это время он скрывается где-то рядом. Он следит за боем и явно не собирается вмешиваться. А потому я не хотел показывать слишком много. Значит, будем действовать теми методами, которые уже доказали свою эффективность. Я держал тело в усиленном состоянии, но перестал вкладывать в биту энергию. Не хочу гоняться за этим убожеством по всему лесу. Да и ждать, пока оно оклемается и приползет обратно, слишком долго. Мы так до самой ночи можем продолжать, а мне еще работать надо. Сексапильные дамочки сами себе будущее не предскажут, знаете ли. Так что мутузил я его битой от души, благо усиленного тела хватало, чтобы мои удары выбивали из твари всю резвость. В ответ на мою тактику тощий также ускорился до нечеловеческих рефлексов. Но, похоже, это был его предел, так как я все еще оставался более быстрым. 13 минут 46 секунд занял весь наш бой. Если честно, я уже начал выдыхаться, все-таки у меня всего лишь человеческое тело, к тому же не сильно-то и закаленное пока еще. Впрочем, не думаю, что даже многие одаренные физовики смогли бы продержаться с такой интенсивностью и не устать, а остановился я по простой причине. Противник ослаб, не устал, а просто стал медленным. К тому же его кости больше не восстанавливались, так что сейчас он походил на манекен, который собирал пьяный слепой сторож. Весь изломанный, одежда превратилась в лохмотья, он двигался еле-еле, но не подавал никаких признаков дискомфорта, словно собственное состояние его вообще не волновало. «Тайм-аут», — махнул я рукой. «Ну или давай я тут посижу, передохну, пока ты ковыляешь. Эй, может, покажешься уже?» Последнее я выкрикнул в пустоту, но второй наблюдатель никак не отреагировал. «Ну и ладно, разберусь тогда с этим, а затем найду второго». Я начал заряжать биту, намереваясь завершить бой одним ударом. И в этот момент тощий остановился и схватился, как мне показалось, за грудь. Но в следующий момент он сорвал с себя обрывки лохмотьев, и я увидел то, к чему он тянулся. Тощее тело было раскрашено татуировками, состоящими сплошь из плавных волнистых линий. Очень необычный узор, имеющий явный практический смысл. Никогда в своей жизни я не встречал ничего подобного, но эти линии словно обрисовывали сложную систему энергетических каналов со всеми пересечениями и точками силы в организме, и свивались в спираль вокруг центрального ядра напротив груди. Там у этой твари находился какой-то механизм, похожий на диск. Я заметил металлические штыри, отходящие от механизма и впивающиеся прямо в плоть, а в центре диска – энергетический кристалл у первой ступени. Тварь схватилась за механизм и что-то повернула. Послышался щелчок, а затем и хруст. Хрустел кристалл, разламываемый на мелкие осколки. В тот же миг татуировки засветились, от фигуры тощего повалил черный дым, все кости одновременно срослись, издав слитный чавкающий звук, да и сам он словно стал на голову выше. «Интересно», — произнес я, разглядывая процесс. «Допинг, значит, линии татуировок не просто светились, а постепенно сжигали тварь. Похоже, его оболочка не переживет поглощение целого кристалла», но удивлял сам факт того, что живой организм способен использовать запечатанную энергию. Я был уверен, что это удел исключительно курьеров, а в следующий миг тварь просто исчезла, снова провернув фокус с дымом, как тогда в городе. Ну и как тут не материться? Я ощущал его присутствие, но не более. Не было признаков дестабилизации, глаз пространства у меня закрыт, а как эта тварь исчезла, я вообще не понимаю. Вряд ли мимикрия или невидимость, маловероятно и молекулярное расщепление. Скорее всего, ушел на иной слой бытия, но не в тени, это бы я почувствовал. Надо подгадать момент, когда он атакует, придется довериться инстинктам. Я закрыл глаза, замедлил дыхание и сосредоточился. Тело полностью расслаблено, ни единого мускула не должно дрогнуть, я обязан быть полностью беззащитным, тогда сработает. Ждать пришлось пару мгновений, потом включился таймер. Я умру через 8 секунд, 7, а во, да я не слабо прокачался за это время. С 3 секунд до 8, 6, 5, 4, еще чуть-чуть, 3, почти пора, 2, терпение, высшая добродетель, 1 секунда, пора, эфирный купол, самая сложная и объемная из доступных мне конструкций, глухая оборона, не очень прочная, но зато круговая. Проблема в том, что я могу удержать ее всего пару секунд, но в данной ситуации, то, что надо, лезвие вонзилось в барьер за моей спиной. Бита со свистом рассекла воздух, пока я разворачивался. Я видел глаза твари прямо перед собой, подернувшиеся черной пеленой, а в следующий миг бита впечаталась в его рожу. Послышался хруст, и ублюдка снесло в сторону. Я бросился следом, держа оружие концом вниз, так что бита вспахивала за собой землю. Удар снизу вверх, и тушу подбрасывает в воздух. Примеряюсь и прыгаю через мгновение. Он падает вниз, а я взмываю вверх, отталкиваюсь от ближайшего дерева и подлетаю еще выше. Биту держу двумя руками, выгибаюсь всем телом, а затем, словно пружина, распрямляюсь, нанося удар. Я вложил в него всю силу и даже немного энергии. Бита обрушивается на падающего врага сверху вниз. Ударная волна срывает листву и ломает ветви деревьев. Тело ублюдка метеором вбивает в землю, оставляя в ней небольшой кратер. Приземляюсь следом, намереваясь добить тварь, но из воронки валит лишь черный дым, разящий бездной. Тела нигде нет, и в следующий миг я получил свою первую за этот бой рану. Ублюдок полоснул меня по спине, рассек одежду и плоть. Лезвие оказалось не только острым, но и несло в себе заразу. Я почувствовал, как по организму пошло заражение бездной. Впрочем, мне даже делать ничего не пришлось. Стоило черной чуме наткнуться на циркулирующие волны потока, как она растворилась, и все равно неприятно. Я развернулся в сторону противника, но тот больше не пытался атаковать в лоб. Совсем наоборот, после удачного выпада он начал уходить широкими скачками, постепенно растворяясь в дыму. Вот это совсем паршиво, дело принимает дурной оборот. У меня сил еще на пару куполов, но что от них теперь толку, если он не собирается меня убивать? Еще и убегает, чтобы успеть снова раствориться в дыму. Странно то, что до этого тварь не проявляла никаких признаков интеллекта или способностей к самообучению. Он скорее действовал по заданному шаблону. Получается, кто-то ему подсказал, что не надо пытаться меня убить. Кто-то догадался с первой попытки. Бред. Так быстро адаптироваться можно лишь в одном случае. Странный наблюдатель знает, что я могу видеть свою смерть. Ну или предполагает подобное. Иначе бы он решил, что мне просто повезло или что эфирный купол я держу всегда. Тогда бы попытался пробить защиту снова. Внезапно тварь появилась прямо у меня возле ног, ровно в тот момент, когда лезвие коснулось бедра. Ублюдок двигался на запредельной скорости, появился и унесся в сторону, оставив на моей ноге длинный и глубокий порез. Какая же мерзкая тактика, пожаловался я и сплюнул. Ладно, придется использовать козырь. Поводил челюстью, чтобы кристалл попал на зубы. Если у меня есть запас, то я всегда таскаю один за щекой, вот как в предыдущий раз. Только теперь я не собирался напитывать кристалл потоком, чтобы вызвать очередной разрыв бездны. Просто разгрыз камень и проглотил. Не только прыткий заранее умеет пользоваться допингом. Пожевав битого стекла, я прямо взбодрился. Когда уже кто-нибудь научится выращивать кристаллы со вкусом карамели? Впрочем, кроме курьеров, же их никто из разумных больше и не жрет. Тем не менее шансы сравнялись. Энергия взорвалась где-то по пути кристалла к пищеводу, и я запустил ее в кольцо потока. Каналы вздулись от хлынувшей мощи, как эфирные, так и обычные, но церемониться было некогда. Мне нужно все прямо здесь и сейчас. В этот раз я не стал дожидаться удара. Я даже забил на то, что за мной наблюдает еще кто-то. Бита, заряженная под завязку, обрушилась на землю светящейся вспышкой. Грохот, треск, белые молнии ударили во все стороны, а почва задрожала. «Попался», — победоносно прошептал я. «Раз его оружие и тело пропитаны бездной, то он так или иначе будет реагировать на энергию потока». И в одном месте молнии ударили в пустоту, которую тут же заволокло черным дымом. Я сорвался с места. Замах вышел долгим. Я даже толком не бил, я просто мчался вперед, размахнувшись битой. По пути разнес в щепки ствол дерева, а затем пробежал сквозь черный дым. Тварь выбила из невидимости и отправила в полет. Я несся следом и бил, не давая ей возможности снова окутаться дымом. 2,7 секунды ей требовалось, чтобы полностью раствориться. Я наносил удары чаще. Гремела земля, валились деревья, трещали камни, пока я избивал тварь, не давая ей мгновения передышки. Грохочущим ураганом мы пронеслись по лесополосе, пока я не отправил тушу ублюдка в полет к огромному камню. От удара с камня пластами съехал мох, тело ублюдка оставило вмятину и уже собиралось упасть на землю, как я врезал ему обеими ногами. Каменюка пошла трещинами, а ублюдка впечатала еще дальше в углубление. Я встал и перешел в режим нанесения коротких, но точных ударов. Бита свистела в руках, пока я методично выбивал из монстра дурь. Я целил по суставам, по позвоночнику, черепу, кистям, бил по голове из одной стороны в другую, так что шейные позвонки хрустели только в путь. Я перемалывал все сочленения в труху, а враг даже пошевелиться не успевал, чтобы хоть что-то сделать. Во время боя с него слетела маска и шапка, я краем глаза отметил, что вместо рта у твари широкая пасть от уха до уха, полная мелких акульих зубов. Уже не удивляло, что существо имеет черты обращенного бездной, при этом самим обращенным не является. Какой-то гибрид, которого будто бы частично заразили бездной, но это не убило его, а сделало еще сильнее. К тому же у существа вообще нет души, хотя это изначально живой организм. Плевать, просто добить. Я сбился со счета. Даже не представляю, после какого удара магические узоры на теле твари погасли. Сам он тоже замер, растратив всю энергию. Я выдохнул и опустил биту. Отошел на шаг, разглядывая изуродованную тушу. Я запоминал каждую деталь, каждый изгиб, каждую мышцу. Все. Пары секунд хватило. Теперь я смогу нарисовать этого монстра даже с закрытыми глазами. И тогда я подошел поближе, схватил тварь за голову и наклонил. Вот оно как. Знакомый символ. Не магические линии, а просто символ, выбитый на лысой голове, чуть выше лба. Алый глаз от радужки отходит 3 ответвления. Чем-то напоминает символ потока на моем перстне, только выполнено более примитивно, ну и глаз все-таки, а не просто круг. Этот символ я уже видел здесь. Точно такой же был на культистах, которых я грохнул в момент приземления. Именно они создали ритуал, позволивший Хахе пихнуть в запечатанный мир душу курьера. А теперь создали еще и это чудовище. Не сказать, что особо сильное, но противоречащее всем законам бесконечного древа миров. Что же это за орден, если его адепты способны вытворять подобные вещи? Я резко обернулся и увидел второго наблюдателя. Им оказалась девушка в черных одеждах, таких же, как у твари. Лицо замотано, видны лишь глаза, но фигура явно женская. И это точно обычный человек, а не гибрид. Так, кто тут у нас? Глава 21. А то, что дракон еще жив, так это его проблемы. Девушка сидела на ветке дерева, наблюдая за боем. Видимо, засмотрелась и не заметила, что несколько десятков деревьев повалило и теперь ее укрытие стало слишком заметным. А когда остался лишь один взгляд, жгущий мне спину, я смог определить направление. Глаза с красной радужкой, белые брови, альбиноска. Девушка вздрогнула от неожиданности, когда поняла, что ее заметили, резко подняла руку, но я остановил ее жестом. Громко произнес: «Погоди, это была бесплатная демонстрация. В следующий раз, когда твои хозяева решат убить меня, пусть приходят сами. Теперь можешь идти». Девушка молча опустила руку, во все стороны ударили клубы дыма. Я даже отсюда видел, что это просто дым, а не эманации бездны. Обычный фокус. Разумеется, когда дым рассеялся, на дереве уже никого не было, да и ощущение чужого взгляда исчезло. Да, рановато я позабыл про этих фанатиков, а ведь они каким-то образом сумели пробить брешь в запечатанном мире, чем и воспользовался Хаха. Глупо с моей стороны было считать, что в том капище полегли все адепты. Ладно, будем иметь в виду, что проблем прибавилось. Я посмотрел на тушку странного монстра, но она иссыхала прямо на глазах, растворяясь, словно это было обычное исчадие бездны. О, вот опять таймер смерти включился. Правда, под временным усилением от съеденного кристалла он дал мне целых 12 секунд. Их хватило, чтобы вырвать из рассыхающейся плоти странный механизм и разглядеть его. Контейнер для хранения кристалла, там же и жернова для перемалывания. Внешний диск их активирует, а штыри как-то передают энергию. Очень интересный металл, вот его полезно изучить поближе. Но время заканчивалось. Я подбросил механизм вверх и ударил по нему битой. Непонятная штукенция улетела в небо и там разорвалась на множество осколков, а взрыв явно имел магическую природу. Интересный мир, интересные тут умельцы живут, так хочется с ними пообщаться, аж руки чешутся. Ладно, и до них доберемся, до всех доберемся. Курьеры, твари живучие, везде успевают, а я, как оказалось, самый живучий из всех курьеров. Лёш, я собираюсь свалить на недельку, где у нас следующая остановка будет. Далеко собрался? В Пите. Петя. Петербург. Ну и название, хрен выговоришь. Чего это ты там забыл? Секс со страстной брюнеточкой, оружейку и магазин, торгующий контрабандными кристаллами. А, еще там есть кафе, где подают лучшие мороженое в империи. Надеюсь, ты шутишь. Конечно шучу. Я по поводу контрабанды кристаллов. А, не, я про мороженое. Тут же и так холодрыга. Геолокацию остановки, я так понимаю, тебе скинуть. Аркадий Борисович повезет. За мелкотней присмотри. Ладно, ты про своих слуг, тогда я поживу в твоем шатре. Да пожалуйста, только если в списке каналов появятся новые с пометкой 18+, подписку сам будешь оплачивать. Эй, левша стал серьезным. Помощь нужна, с брюнеткой, сам справлюсь. Ты понял, о чем я? Нет, покачал я головой. Просто пригласили на выставку, ничего такого. Ага, как же, ладно, не пропадай. На том и попрощались. Я прыгнул в микроавтобус, и мы покатили. Можно было на поезде, но зачем, если у меня теперь есть личный водитель. Машинка, кстати, говно то еще. Для большой семьи самое оно, но вот для таких поездок надо бы что-то покомфортнее подыскать. Елизавета прислала приглашение на музейную выставку, где будет впервые показана статуэтка ацтекского бога, которую мы благополучно спасли. Так-то повод мизерный, но она сказала, что со мной хотят познакомиться важные люди. Кто и зачем, Лиза по телефону говорить отказалась. Ну и ладно, все равно я собирался в большой город. Надо в архив заглянуть, навести справки по поводу перстня. Да и в целом полезно будет познакомиться с местными мегаполисами. Добрались за 2 дня. Я все это время был начеку, ожидал новых сюрпризов от красноглазого культа, но ребята притихли. Если тот гомункул был их сильнейшим оружием, то они не скоро себя проявят. В городе Борисыч высадил меня у презентабельной гостиницы, где уже был снят номер. И только когда я поднялся, начал понимать, что к чему. «Господин Юрий», девушка в строгом костюме и с папкой в руках вышла мне навстречу. «Госпожа Елизавета попросила подготовить вас к мероприятию. К сожалению, вы опоздали, так что времени у нас не очень много. Будьте добры, пройдите в дальнюю комнату». Юрий, имя, которым я представился Елизавете, так что девушка была точно от нее. В дальней комнате меня ждал сухонький старичок с рулеткой. Меня поставили на табуретку, измерили со всех сторон, потом отправили в душ, а когда вышел, на кровати уже лежали 3 черных костюма. «Какой вам больше нравится?» – спросила подошедшая помощница. «Они же одинаковые». «Этот французский», – указала девушка. «Этот выполнен в западном стиле, к нему подходит тонкий галстук 20-ка. Этот классический, можно носить с шейным платком или бабочкой. Они же все одинаковые. Галстуки, платки или бабочки, костюмы. Я поняла вас. Тогда западный тройка и сорочка на запонках с высоким воротом. Да, этот вариант лучше подходит вам по фигуре и должности. Должности? А какая у меня должность? Личная охрана графини Липницкой. А как? Ну ладно, даже интересно стало. А графиня хоть симпатичная? Смотря что вы считаете симпатичным. Ну по шкале от 0 до 10, где 0 это я, а 10 вы. С запонками будьте осторожны, это собственность рода Липницких, как и костюм. Через час, побритый, причесанный и вкусно пахнущий, я пришел на выставку в музей. Хотя со стороны это больше походило на светский прием. Целая куча мужчин в дорогих костюмах и женщин в красивых платьях. Не знаю, какие экспонаты они тут собирались смотреть, потому что первое впечатление было как раз противоположное. Будто эти гости пришли себя показать. По крайней мере драгоценностей на каждой девушке было больше, чем спрятано в мешке у левши. Вот куда следовало тащить трофеи, здесь явно на них был бы спрос. «Юрий, рада, что вы пришли», — раздался милый голосок Елизаветы. «Ау!» Я поцеловал протянутую руку. «Как я понимаю, графиня Липницкая, я младшенькая в семье», — ехидно улыбнулась она. Лиза была одета в легкое вечернее платье, идеально облегающее стройную фигуру. А вот и родовое кольцо на пальчике. «А где оно было раньше?» «Ну, пожала она плечами. Не очень удобно его носить. То за лопату зацепится, то в земле потеряешь, пока копаешься. А в лаборатории вообще запрещены любые украшения. Так что я как-то отвыкла его повсюду таскать. Зато теперь понятно, почему ты не переживала из-за Симонова. Да, отец уже объяснил барону, с кем тот связался. Войну развязывать не стали, но контрибуцию мы получили солидную. А у тебя не было проблем с Симоновым? Пока нет. Видимо, по той же причине. Думаю, да, мстить тому, кто меня спас, он не рискнет. Но тебе все равно надо быть осторожным. Пойдем, посмотришь на выставку. Что это вообще за место? Официально здесь проводится открытие новой музейной коллекции. Елизавета взяла меня под руку, направляя в толпе и не забывая при этом мило улыбаться гостям, а не официально очередной повод для аристократии помериться письками. Ой, простите мои манеры. Поддержать взаимовыгодные отношения. А разве у тебя не должен быть сопровождающий твоего положения? Я уже немного разбирался в местной этике, все-таки много книжек успел прочитать, но до сих пор сомневался, что правильно все понимаю. В этой империи на каждое официальное правило приходится еще с десяток традиций и по сотне негласных законов. Мой род организует это мероприятие, мы главные спонсоры Музея Всемирной Истории, так что я здесь на правах распорядителя, а не гостя. Могу обойтись парой охранников. Парой? Ой, брось, как будто мне теперь еще кто-то нужен. Для защиты, я имею в виду. Ну да, усмехнулся я. Кстати, а твоя семья в курсе? Ну, господи, нет, конечно. Я хоть и младшая, но все же дочь графа. А ты уж извини, работаешь в передвижном цирке. Ничего такого, пойми правильно, не в 18 веке живем, но официально никаких отношений с простолюдинами быть не может. Я же не баронесса какая-нибудь, я не в обиде. Но если что, неофициальное общение меня вполне устроит. Сначала закончим с официальным, а вечером я так устану, что даже до поместья не доеду. Как удачно, что тут есть личный телохранитель, который проводит меня до отеля. О, кстати, а вот и отец, он хотел с тобой познакомиться. К нам подошел статный мужчина в синем костюме. Пышная шевелюра тронута благородной сединой, осанка ровная, взгляд твердый и уверенный. Он сначала протянул руку, а уже затем представился. Граф Липницкий Федор Михайлович. Юрий, я ответил на крепкое рукопожатие. Личный телохранитель вашей дочери. Наслышан, усмехнулся он, чем вызвал у меня легкое удивление. И благодарен. Еще больше удивления. Вы спасли Лизу. Она рассказала о вашей храбрости и геройстве. Учтите, если вы вдруг ищете работу по своим талантам, моя гвардия для вас всегда открыта. КХМ, попытался я спрятать улыбку. Благодарю, ваше сиятельство. У меня уже есть работа, меня все устраивает. В любом случае словами я тут не отделаюсь. Будьте любезны, передайте номер вашего счета. Я просто обязан отблагодарить вас материально. Я принимаю энергетическими кристаллами, если вам будет удобно. Хах, хорошее чувство юмора. Он ободряюще хлопнул меня по плечу. Ладно, оставлю вас, надо еще с Варламовым пообщаться, а то он весь день ноет. Представляешь, Лис, его дочурка познакомилась с каким-то цирковым ясновидящим, он ей заморочил голову, и последствия уже заметны. Какой ужас, округлила глаза Елизавета, а я ему и сказал, что надо было детей воспитывать правильно. Тебя в пример привел. Спасибо, папа, я очень рада, что ты мной гордишься. А то, усмехнулся граф Липницкий в усы. Ладно, пойду я. А вы, Юрий, подумайте над моим предложением. Обязательно, кивнул я. Ну надо же, возможности курьера оценили по достоинству и пригласили аж в графскую гвардию работать. Обязательно подумаю. Заодно о том, как этот анекдот рассказать императорам некоторых миров, поклявшихся служить мне до последней янтарной эры. Ну, Елизавета с прищуром посмотрела на меня. Что ну, это был какой-то другой ясновидящий, не я. Мало ли в империи цирков. Ну да, усмехнулась она. Пошли пройдемся, у меня еще есть немного свободного времени. Девушка взяла два бокала с шампанским с подноса официанта и один передала мне. Вкусненько, но не темное пиво, конечно. Узнай в орфийские гномы, что я пил такое, объявили бы меня прокаженным и больше не пустили бы в недра священной горы. Пару янтарных эр не пускали бы, а потом снова позвали, чтобы я завалил очередного дракона, который там поселился. Кстати, хитрый народец. Они одни из первых сообразили, что раз курьеры не занимаются убийствами, то можно выдавать заказ на доставку драконьего сердца. А то, что дракон еще жив, так это его проблемы. Кстати, когда ты рассказывал отцу о своем чудесном спасении, что именно ты обо мне говорила? Что ты опытный боевой одаренный со стихией огня. Твоего ранга я не знаю, так что наугад предположила ветерана. Но если ты мастер, то пусть будет ветеран, улыбнулся я. Зарубка в памяти. Разобраться с местной иерархией сил у одаренных. Вот, кстати, Виконт Авдеев. Он очень заинтересован в разговоре с тобой. Выслушай, пожалуйста. Он очень хороший человек, но если его предложение тебя не заинтересует, то можешь спокойно отказаться. Хорошо, за спрос денег не берут. Напомни, а к виконтам обращаться ваша светлость, ваше благородие. Ага, спасибо. Семен Семенович, улыбнулась Елизавета. Госпожа Липницкая, виконт поцеловал руку девушки. Выглядите прекрасно, словно алый цветок по весне на склоне изумрудной горы. Благодарю, виконт, улыбнулась графиня. Алий цветок на склоне Гарри, он мне уже не нравится. хотя внешне вроде мужик нормальный, в возрасте, худоват, явно не привык к физическому труду, но усики эти какие-то стрёмные. Однако Елизавета сказала, что он хороший человек, и мои ощущения подтверждали ее слова. Душа у виконта чистая, открытая, честная. Юрий, я подал руку. Семен Семенович, виконт и глазом не моргнул, пожимая мою ладонь, хотя я вроде только что с десяток местных норм приличий нарушил, поздоровавшись первым. Ладно, значит, можем сработаться. Простите, господа, мне нужно отлучиться, сказала Лиза. Вынуждена оставить вас. Будем с нетерпением ждать вашего возвращения, скрашивая тоску и ожидания светской беседой, поклонился виконт. Буэ-э-э, вот это манеры. Впрочем, я тоже так могу, если захочу. Елизавета отзывалась о вас в очень положительном ключе, Юрий. Тон виконта стал более деловым, но остался крайне дружелюбным. А если конкретней, уточнил я, сразу скажу, в манерах общения я не искушен, ваше благородие, надеюсь, это не станет для вас проблемой. Как раз наоборот, именно это мне и нужно, как и иные ваши качества. Елизавета сказала, что вам можно доверить даже весьма ценные вещи, что вы человек слова и дела, и еще, что не нужно совать нос в ваши секреты, особенно если нет желания сократить количество имений. Что ж, довольно точное описание, сам бы лучше не написал в резюме. Так в чем суть вопроса? Мне нужна помощь, роду Авдеевых нужна помощь, нужен человек не из нашего круга, не из аристократии, надежный, неболтливый, которому можно доверить некую ценность и не опасаться, что она пропадет. Неужели нет подходящего человека на примете? С такой комбинацией требований хватает, признаюсь, но еще этот человек должен быть способен постоять за себя, скажем так, очень хорошо постоять за себя. А вы как раз мало того, что подходите под все перечисленные условия, так еще и доказали свой профессионализм, как мне поведала госпожа Липницкая. А ее словам я верю безусловно. Допустим, сами понимаете, при таком раскладе у меня два вопроса: суть работы и размер оплаты, кивнул виконт. У меня украли одну вещь, очень важную для рода, но вернуть ее официальным способом не получится. Скажем так, она не совсем законна с точки зрения империи. Физически тоже не в моих силах, так как похититель, скажем так, обладает куда большими возможностями. А вот незаметно проникнуть, забрать и уйти, это, как я понимаю, вполне реально. Разумеется, я окажу любую посильную помощь. Что ж, звучит интригующе. И раз уж это не совсем законная работа, то я склонен попросить не совсем законную оплату. Скажите, эта вещь может стоить энергетического кристалла, скажем, пятой ступени. Для меня эта вещь дороже всех кристаллов мира. Но, признаюсь, это будет трудно. Но реально. Если вы согласитесь на эту работу и сделаете невозможное, то со своей стороны я поступлю так же и добуду оплату. Звучит заманчиво, кивнул я. Что же, тогда предлагаю встретиться завтра без лишних глаз. Он обвел взглядом зал. Договорились. Приятно было познакомиться, Юрий. Взаимно, честно ответил я. Ладно, несмотря на его витиеватые словесные выпердыши, виконт Авдеев вроде ничего так. Законность заказа меня не волновала вовсе, а то, что дело может оказаться мутным, еще меньше. Во-первых, я ощущал душу Семена Семеновича, и она мне нравилась. Прямой, честный человек. Во-вторых, это стандартный заказ курьера. Прямо классический, разве что не отнести надо куда-то, а наоборот, принести что-то обратно. А курьеру заказы просто так не раздают. Раз есть заказ и оплата, значит, верной дорогой иду. Разве что как раз с оплатой я сомневался. Камни шестого ранга, способные открыть новый глаз, вряд ли валяются в этом мире под ногами, как и во всех других. Про седьмой ранг, способный довести глаз до абсолютной формы, я вообще молчу. Так что я счел пятую ступень камня максимально возможной оплатой, и виконт Авдеев подтвердил мои догадки. Такие камешки тут водятся. Отлично, осталось только найти под него подходящее оружие. Да, размышляю так, будто уже взял заказ, хотя еще даже деталей не узнал. Впрочем, если у человека есть серьезная проблема и камень пятой ступени, священный долг курьера, избавить его и от одного, и от другого. К тому же очень выгодно подружиться с человеком как раз на фоне совместной и не совсем законной работы. Потому что с таким человеком можно позволить себе говорить более открыто. Может быть, именно виконт Авдеев станет тем, кто наконец расскажет, где мне купить паспорт, или украсть, я уже даже на это согласен. Семен Семенович уже ушел, послышался голос Елизаветы. «Как все прошло?» «Нормально», — произнес я, оглядываясь вокруг. «Слушай, а чего все на меня так пялятся? Не ту пуговицу расстегнул, или у меня носки не того цвета? Ну как тебе сказать?» Елизавета прыснула в кулак. «Дамы явно не прочь, чтобы ты расстегнул все пуговицы, а их кавалеры напротив, желают, чтобы ты и вовсе куда-нибудь исчез, вместе со всеми пуговицами. У меня какие-то волшебные пуговицы, может, я чего-то не замечаю. Юрий, ты же простолюдин, не прими за оскорбление. Пришел охранником на светское мероприятие, скорее всего одаренный, но никто о тебе не слышал. А слабым одаренным ты априори быть не можешь, ведь сопровождаешь графиню, а потом тебе жмет руку целый граф, а затем еще и виконт с тобой шепчется, хотя по положению он даже срать бы со мной на одной улице не стал. Ну, в каком-то смысле можно и так сказать. Серьезно, тебе еще с каким-нибудь князем здесь поздороваться осталось? Тогда тебя точно весь месяц будут обсуждать. Слушай, не бери в голову, у имперской аристократии свои заморочки, тут настоящий клубок змеис. Она что-то еще говорила, но я уже не слушал. Все мое внимание было приковано к одной точке в пространстве. Именно оттуда исходила мощная дестабилизирующая аура. Очень, очень знакомая аура. Глава 22. Мой дом, моя разветвленная сеть межгалактических крепостей, заселенных полуразумными подконтрольными монстрами, смертоносными машинами и хитроумными ловушками. «Я отойду», — бросил я Елизавете. Она еще что-то говорила, но манера и обстановка не позволили ей броситься меня догонять. И хорошо, ей же лучше. Я ледоколом пробирался сквозь толпу к своей цели. За считанные мгновения я зарядил несколько эфирных конструкций и перекинул энергетический кристалл из-за щеки так, чтобы раскусить в любой момент. Пустил немного потока, раздувая искру в груди, биту пока не призвал, но оружие уже готово появиться по первому зову. Всего 6 секунд назад я мило беседовал с Елизаветой, а сейчас готов сжечь тут все до основания, если придется. «Эй, Слушка, ты как посмел коснуться меня, это оскорбление? Отвали», — рыкнул я на какого-то смазливого паренька. Кажется, перебор с приказными нотками, потому что отвалил сразу с десяток гостей, зато идти стало легче. А вот и моя цель. Я смотрел в спину сухонького беззащитного старичка, опирающегося на дорогую резную трость. Путь мне преградили сразу 2 очень сильных одаренных, каждый из которых легко способен меня убить. «У вас какое-то дело к его сиятельству?» — спросил один из охранников. Спросил очень вежливо, но по интонации было понятно, что если я немедленно не отойду, то умру прямо на месте. «Пропустите его», — бросил старичок, и парочка моментально расступилась. «Дайте нам поговорить». После этих слов не только охранников, даже гостей в радиусе 20 метров не осталось. Благо тесниться им не пришлось, зал и без того был огромен. Старичок был одет довольно просто, без всякой помпезности. Некогда явно сильный одаренный, но годы уже взяли свое. Силы от него особой я не ощущал, в особенности по сравнению с его охранниками. А вот дестабилизация. Нет, вначале я еще сомневался, но теперь точно уверен. Передо мной стоял человек, но это лишь физический облик. Его контролирует то же существо, что контролировало фарфоровую маску в поместье барона Тютчева. Как и в тот раз, дестабилизирующая аура появилась внезапно. «Сломан», — кивнул старичок и указал на бронированное стекло, за которым на подставке из бархата лежала та самая фигурка древнего божества. «Я почему-то даже не удивлен, увидев тебя здесь», — произнес он. «Как ты меня узнал? Тяжело не узнать такую дестабилизацию. У меня свои методы», — пожал я плечами. «Удивительно», — улыбнулся он. «Твоих рук дело», — снова кивнул на фигурку. «Возможно, ушел я от прямого ответа. Знаешь, как тяжело отыскать живого духа, да еще и ослабить до такой степени, чтобы запечатать. И где мне теперь замену искать? Ладно, это риторический вопрос. Уже нашел. Просто не люблю прибегать к запасным вариантам. Почему? Потому что они для тех, кто не может с первого раза сделать все нормально. КХМ. Кто ты такой? Николай Сергеевич Воздвиженский. Старейшина рода Воздвиженских. Ойли, сузил я глаза. Хах, ну, по крайней мере для остальных ты именно с ним разговариваешь. Так что будь любезен, юноша, добавь в речь нотки уважения. Ты же не хочешь оскорбить княжеский род на ровном месте, Воздвиженские. Княжеский род империи, обширные территории, множество вассалов, приближенные к императорскому двору. Что-то я про них поверхностно читал, но сейчас это не имеет значения. Это моих рук дело. Я освободил духа, дал я прямой ответ, решив сменить направление нашей беседы. Не удивлен. Своего настоящего имени я называть не собираюсь. Существо в теле старейшины также перестало играть словами. Да и не о нем ты хочешь узнать, не о нем. Считай меня умнейшим человеком в этом мире. Удовлетворен таким ответом? К сожалению, нет. Увы, другого ты не получишь. Понимаю, звучит несколько наигранно. Нет, нет, я тебе, покосился на охранников, вам верю. Пожалуй, заяви вы об этом на весь мир, я буду единственным, кто в это поверит по-настоящему. Вот как, интересно, интересно, лять, ну и как тут не материться? Нет, у меня много вариантов в голове было, я даже подгонял их, как-то притягивал за уши, но на самом деле я просто не хотел одного конкретного, не хотел признавать наиболее вероятный, но теперь уже точно сомневаться не приходится. Это существо сказало правду, ну просто слишком уж легко все складывается. Был один курьер Аккам, который говорил, что самое простое объяснение обычно самое верное, и все факты указывают на то, что я сейчас общаюсь с прямым последователем Каиса. Каис, грубо говоря, это эгрегор мудрости и интеллекта. Если Амбер создал мироздание, Витала, эгрегор жизни, породила всех живых существ, то Каис наделила их разумом. Любое создание, способное взять палку и расколоть ей орех, несет в себе отпечаток Каиса. А вот прямые последователи этого эгрегора, озаренные, уже отдельная история. Есть адекватные, почти вся межмировая гильдия гениев состоит из последователей Каиса. В отличие от курьеров Амбера, озаренными Каиса не становятся, ими рождаются. Их появление в мире предрешено, их судьба предопределена. Мир в них нуждается, потому Каис дает ему свою искру. И раз тварь передо мной разит дестабилизацией, значит этот последователь Каиса явно сбился с пути. Для чего он был рожден в запечатанном мире, и так понятно. Либо разобраться с бездной, либо распечатать, либо все вместе, а заодно изобрести лекарство от всех болезней и позволить человечеству шагнуть в золотой век процветания. Но вместо этого он собирается всех хреном разнести. Позволишь спросить, откуда такая вера в мой интеллект? Вырвал меня из задумчивости старик. Вы маг разума, скорее всего, сильнейший на планете. Но это скорее побочный эффект вашей гениальности. У вас есть с десяток марионеток ретрансляторов, может больше, зависит от накопленной силы и опыта. Через них вы способны контролировать еще в сумме около сотни людей, как тот маг в фарфоровой маске или этот старик, в чьем теле сейчас находитесь. Вам даже ходить никуда не надо, вы знаете и видите все, что знают и видят ваши марионетки. Так, продолжай. У вас благие цели и намерения, но они требуют принести жертву. Может, вы хотите уничтожить половину человечества, чтобы спасти вторую половину, иначе погибнут все. Может, вам нужно отдать бездне пару континентов, чтобы остальные процветали. Может, вам вообще требуется устроить Армагеддон, чтобы, не знаю, переселить всех выживших в прекрасный новый мир. Не знаю. Не знаешь, кивнул он. А к чему тогда рассказываешь? К тому, что вам интересно. Вам интересно, почему я уже дважды встал на вашем пути и пусть самую капельку, но помешал планам. Ну, целую капельку, это ты себе льстишь, скорее всего. Но тем не менее я вас заинтересовал. Мы разговариваем уже 2 минуты и 40 секунд, а время ваше стоит дорого. Однако старик до сих пор не свернул себе шею. Слишком много шумихи поднимется. Он уже старый, умрет по естественным причинам. Согласен. И все же я знаю причину вашего интереса. Ну-ка, удиви меня. Вам скучно. Уже очень давно стало скучно. Уверен, проблему долгожительства вы уже для себя как-то решили. Возможно, живете уже не первый век. И все это время главная проблема в том, что вас окружают идиоты. А по вашим меркам идиоты, вообще все. А ваши грандиозные планы, если и рухнут, то из-за того, что какой-то дебил где-то что-то сделает не так. А тут вроде бы проблема, но ее устроил конкретный человек. И мало того, это неучтенный человек. Так вы меня назвали при первой встрече. Я, тот, кто мешает вашим планам, а вы даже не понимаете, кто я. Это должно раздражать, ведь вы привыкли все контролировать, но в душе вы рады. Допустим, кивнул он, продолжай. Вам всегда хотелось найти себе оппонента, потому что играть одному скучно. Ты считаешь мои планы простой игрой? Не я. Вы так считаете. Для вас устроить геноцид планеты – всего лишь задачка уровня детской игры. Это скучно. Но если у вас появится достойный оппонент, то станет гораздо интересней. О, вот к чему ты клонишь, считаешь себя достойным игроком? Я просто пытаюсь убедить вас дать мне шанс, усмехнулся я. Да, я могу сказать, что заставлю ваши мозги не просто работать на всю катушку, а кипеть от напряжения. Но это будут просто пустые слова. Потому предлагаю начать с малого. Раз уж я заинтересовал вас, предлагаю обменяться вопросами. Что-то вроде знакомства. Один простой вопрос, простой короткий ответ. А если кто-то соврет, любые мои слова вы легко проверите, и ложь подорвет основы доверия. Доверие между врагами? А что, врагов можно уважать, особенно сильных. А если я тебе совру, зачем? Я предложил правила, вы соглашаетесь и тут же нарушаете? Совсем не интересно. Согласен, и с правилами, и с последним утверждением. Но сам понимаешь, на многие вопросы я откажусь отвечать. Так что не пытайся узнать, кто я или где нахожусь. Для этого у меня есть другие способы. Вы наверняка тщательно заметаете следы, но вы хоть и гений, но самым умным стали не с рождения. Скорее всего, успели отличиться, пока не поняли, что стоит держать свои способности в секрете. Ладно, ладно. Теперь я действительно готов сыграть с тобой. Один вопрос, один ответ. Начнешь? С удовольствием. Я повернулся к старику лицом и посмотрел прямо в глаза. Что такое седьмой глаз Амбера? Пауза длилась долгих 16 секунд. Первым моргнул старик. Моргнул и отвернулся. Книга, произнес он. Простой вопрос, простой ответ. Удовлетворен? Более чем, кивнул я. Ваш ход, первое твое воспоминание об этом мире было. Древние капища. Магический круг и кучка ряженых придурков, вы действительно, КХМ, я даже не сдержал удивления, если у меня оставались еще хоть крохи надежды, то теперь они исчезли, я точно разговариваю с озаренным, там еще куча имперцев была разной степени мертвости, что ж, благодарю за честность, а то я уже действительно решил, что теряю хватку и где-то проглядел такого кадра, вербовать не будете, посмотрим. Пожал плечами старик. Может, и буду, если окажешься полезен. Пока что я в цирковых шутах не заинтересован. Хороший ход. Показывает, что мои действия для него не секрет. Уходи, пока Воздвиженский не очнулся и не прихлопнул тебя за то, что стоишь так близко. Я развернулся и, не простившись, направился обратно к Елизавете. Вот теперь на меня точно смотрел весь зал. Но сейчас мне было плевать. Ой, ладно, мне всегда было плевать. Просто сейчас голова вообще занята другим. Сначала лично Хаха отправил меня в этот мир, потом оказалось, что тут давно уже существуют прорывы бездны, мир запечатан, а общепринятые для бесконечного древа миров законы здесь работают как хотят. И теперь добивочная в виде сбившегося с пути последователя Криса. Озаренные очень, очень, очень редко сходят с пути, и обычно с ними разбирается гильдия гениев. Потому что если к опытному озаренному отправит курьера, чтобы устранить его, значит это входит в план озаренного и курьер уже мертв. Я ведь говорил, что мы не бессмертные. У нас же ситуация спорная. У меня огромный опыт и знания, а у него мозги, плюс мы на его территории. Можно надеяться на то, что этому ублюдку всего лет 300-400 и он еще не сталкивался с последователями других эгрегоров, в частности с курьерами. Тогда у меня есть шансы. А пока что мы имеем маг разума. Кукловод – это обычный стартовый набор озаренного. Мотивы и цели пока не ясны, но раз он над чем-то работает, то время у меня есть. С озаренными я уже сталкивался, пару раз сражался, один раз даже сдох. Поведение у них всегда схожее, я бы назвал его разумным прагматизмом. Убивать меня нет никакого смысла, пару лет он будет за мной наблюдать и изучать. Не пристально, а так, мимоходом. Это если я не буду слишком уж сильно выделяться. Скорее всего, устроит несколько подлянок, просто чтобы проверить, на что я способен. А потом в какой-то момент он решит, что я приношу больше проблем, нежели информации. Или, не дай Амбер, решит, что я опасен. И вот тогда начнется настоящая игра под названием «Прибей курьера всеми возможными способами». И, к сожалению, к этой игре я пока что не готов. Надо очень быстро усилиться. Очень быстро и очень сильно. Из важного, я выяснил про седьмой глаз Амбера. Нет, не то, что это какая-то книга. Важно, что озаренный вообще о нем знает. Вот это уже серьезная зацепка. По крайней мере я теперь знаю, у кого можно спросить подробности. Осталось только найти ублюдка. А вот это самое сложное. Озаренные крайне слабы и уязвимы в прямом бою. Встреться мы прямо сейчас лицом к лицу, я, скорее всего, легко смогу убить его. Но озаренные довольно рано понимают свою очевидную слабость, а потому начинают скрываться и готовить убежище для обороны. И чем дольше он живет, тем серьезнее у него защита. Есть расхожие выражения «мой дом, моя крепость». Те, кто его придумал, явно никогда не бывали в доме старого озаренного. Там больше подходит «мой дом, моя разветвленная сеть межгалактических крепостей», заселенных полуразумными подконтрольными монстрами, смертоносными машинами и хитроумными ловушками. И вообще это не мой дом. Это я для отвлечения внимания построил, там мой полный двойник сидит, убивайте его на здоровье, все равно никогда не отличите от оригинала. Я на ходу достал телефон и отписался Сане, племяннику Аркадия Борисовича. Он пацан смышленый, в интернете как рыба в океане. Пусть отслеживает все катастрофы в мире. Меня интересовали внезапные пожары, взрывы, прорывы водосточных труб или уничтоженные по естественным причинам города. Если я прав, то озаренный мог и не убрать информацию о своем рождении. Обычно они начинают заниматься этим уже после того, как в их головах созреет очередной план по захвату мира. Что-то где-то могло уцелеть. Сведения о мальчике-гении, табель успеваемости в школе, которую он окончил по ускоренной программе. Если я прав, то теперь он решит подчистить все следы, замаскировав эту чистку под несчастный случай. Скорее всего, запылает везде, просто для отвлечения внимания. Я очень надеюсь, что он раньше не сталкивался с кем-то, кто может начать его поиски, а потому у меня есть шанс. Ладно, разберемся. Как-нибудь. Скорее всего, надо было у Авдеева просить кристаллы восьмого ранга. Да, знаю, что их не существует, но я уже ничему в этом мире не удивлюсь. Елизавета как-то незаметно приблизилась, явно нарушая обычную дистанцию между графиней и телохранителем. «Слушай, а можешь со мной подольше сегодня походить? Не знаю, о чем ты беседовал со старейшиной княжеского рода, но об этом теперь будут говорить все вокруг. А что мне за это будет?» — улыбнулся я, отсекая негативные мысли. «Так, давай подумаем, чем еще я могу тебя отблагодарить?» — вернула она улыбку. Эпилог. Огромный зал с высокими потолками утопал в темноте. Единственным источником света было алое сияние, исходящее от множества магических линий на полу. В центре зала стоял человек в черной мантии с вышитым символом в виде алого глаза. Он устало опирался о постамент и вглядывался в хрустальный шар. Послышались тихие шаги. Гостю потребовалось около минуты, чтобы пересечь свободное пространство. «Докладывай», — устало произнес человек у постамента. «Объект пережил нападение. Это я и сам вижу», — он указал на шар. Тот был полым, наполненным жидкостью, а внутри плавал человеческий глаз, радужка которого слегка сияла. Абоминация показала свою неэффективность, даже в абсолютной форме и с учетом работы корректировщика. Отчет готов, данные от корректировщика анализируются. Предварительный вывод. Цель является пророком и способна предвидеть свою смерть, как вы и предполагали. Этого недостаточно, чтобы справиться с абоминацией. Цель предположительно является одаренным в ранге ветеран, аспект физический, одаренным в ранге подмастерье, аспект кинетический, одаренным в ранге мастер, аспект усиливающий. Последнее под сомнением. В каком смысле? Либо мастер-усилитель, либо кто-то создал артефакт в виде бейсбольной биты. Значит, мастер-усилитель. Что еще? Иммунитет к черной чуме. Абоминация смогла его ранить благодаря командам корректировщика. В смысле высокая сопротивляемость? Или он еще и целитель? Нет, по предварительным данным именно полный иммунитет. Это невозможно. Целительский аспект замечен не был, но мы не исключаем эту возможность. Господин, докладчик замялся. Вы уверены, что орден устоит? Ну, вдруг это и правда янтарный человек? Если это существо не подчиняется нам, значит оно для нас опасно. Ваш отец желал. Докладчик не договорил, потому что его горло мертвой хваткой стиснул тот, кого он называл господином. Именно поэтому мы должны его убить. На лице главы ордена не дрогнул ни один мускул, даже тон не изменился. Мой отец желал бы быть отмщенным. Докладчик упал, а глава направился вглубь зала, к одной из стен. Взмахнул руками, линии на полу засветились ярче, и стена с тихим шорохом отъехала в сторону. За ней находилось помещение, напоминающее смесь мастерской и кабинета алхимика. Глава подошел к ряду крестообразных конструкций с распятыми на них телами. Вытянутые, тощие, с широкими пастями, полными острых зубов. Существа, лишь отдаленно напоминающие людей, отличались они и от уничтоженной абоминации. Магические печати более насыщенные и сложные, а на теле ни один механизм, концентрирующие энергию кристаллов. А6. Совершенство, с благоговением произнес глава, разглядывая свои творения, а затем он заметил, что у одной из особей нет кристаллов в ячейках. Почему один экземпляр не на зарядке? Где кристаллы? Ты там сдох, что ли? Одна из поставок прервалась, раздался хрип из центра зала, где докладчик всеми силами пытался не потерять сознание. От барона Тютчева не было поставки в этом месяце. Неприемлемо. Рот вырезать, земли присвоить и перераспределить между остальными поставщиками. Нагрузку также перераспределить. Уже сделано. Без моего приказа, спокойным голосом произнес глава. Только вот от этого голоса пробирала дрожь. Не мы, быстро залепетал докладчик. Тютчев уже был мертв, мы лишь распорядились землями, согласно уставу ордена. Ладно, тон главы стал мягче. Сколько стандартных абоминаций можешь контролировать? Казалось, вопрос брошен в пустоту зала, но в следующий миг за спиной главы появилась бесшумная тень, которая то ли спрыгнула откуда-то сверху, то ли все это время была невидимой. 5, коротко ответил корректировщик, девушка в черных одеждах, не забыв при этом опуститься на колено и склонить голову. Хорошо, абоминация 2.0, совершенное оружие, контролировать его сложнее, но с одним ты должна справиться. Бери и заверши начатое. Ты, глава повернулся к потирающему горло докладчику. После испытаний версии 2.0 жду полный отчет и список необходимых улучшений, если таковые понадобятся. Да, господин, поклонился докладчик и посмотрел на корректировщика. Странная девушка с красными глазами и белыми бровями продолжала стоять на одном колене, склонив голову в поклоне, хотя господин уже вернулся в центр зала. Глава положил руку на хрустальный шар, и свет на полу запульсировал. Через несколько мгновений гипнотизирующее переплетение алых линий наконец замерло и перестало сиять. Бывший владелец глаза направился в Петербург, там он пробудет несколько дней. Будь на связи, проведи проверку без свидетелей, когда он покинет город. Да, господин, раздался тихий женский голос. Ай, докладчик от неожиданности отскочил в сторону, потому что странная девушка каким-то образом оказалась прямо рядом с ним. Впрочем, стоило ему проморгаться, как она исчезла. ПСС, тут это, револьвер, волчара, 5 волчат, огнедвите снова мужик на обложке. HTTPS Аутхартадериадер 401247